Восхищаемся мы обыкновенно хорошею, ясной, теплой погодою и любим говорить о ней. Но в небесных селениях ангелов и святых человеков светлость, благорастворение, прохлада несравненно лучшие. А чего же мы не любим говорить о тамошних обителях, о тамошней жизни, о тамошней светлости, о тамошнем блаженстве? Радостно, животворно, блистательно солнце, но свет лица Божия, которым наслаждаются ангелы и души праведных, бесконечно радостнее, животворнее, блистательнее. О сподоби, Господи, со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовать! Спаси, люди Твои, Господи, и благослови достояние Твое, и исправи я, и вознеси их вовеки.